Поездка до Пушкинской площади прошла без происшествий. Впрочем, того, что нападение будет совершено именно в это время, Гуров не особенно опасался. Во-первых, слишком людно вокруг. А во-вторых, если Трофимов действительно связан с оборотнями, те не станут предпринимать каких-либо действий, пока не узнают, что именно хотел от управляющего Гуров. А вот дальше нужно будет держать ухо востро. Трофимов встретил Гурова с откровенным удивлением. То ли он был уверен в своей безнаказанности, то ли настолько искренне считал себя чистым перед законом. Ошарашенным выражением лица он слегка озадачил сыщика. Гуров даже не стал заходить в кабинет к управляющему. «Андрей Игнатьевич, вам придется проехать со мной», — сухо заявил он, даже не поздоровавшись с Трофимовым. «Вы меня арестовываете?» — удивился тот. «За что?» «Вы видите здесь наряд милиции или ордер у меня в руках?» — поинтересовался Гуров. «Тогда о каком аресте может идти речь? Мне просто необходимо официально допросить вас, чтобы убедиться, что все изложенные вами факты соответствуют действительности. Как вы помните, вчера мы говорили с вами без протокола». «А до завтрашнего дня это не подождет?» — немного растерянно спросил Трофимов. «Увы, нет», — отрезал сыщик. И управляющему, чтобы не потерять своего достоинства перед подчиненными, пришлось спокойно пройти в машину, по пути дав указание, что нужно будет сделать при закрытии магазина. Всю дорогу до главка Гуров был в крайнем напряжении. Он опасался, что оборотни посчитают задержание Трофимова решающим шагом в раскрытии дела о пропаже Ширяева и пожелают принять экстренные меры, дабы не дать управляющему открыть ему какие-нибудь секреты. Однако либо слежка еще не началась, либо Трофимов к оборотням никакого отношения не имел. Но Гуров до главка добрался так же спокойно, как и до Пушкинской площади. «Итак, Андрей Игнатьевич, значит, в тот вечер, когда исчез Ширяев, после 10 из дома вы никуда не отлучались?» — полюбопытствовал Гуров, заведя Трофимова к себе в кабинет. «Нет», — ответил тот. «Я вам уже говорил, что слишком стар, чтобы по вечерам искать развлечения». «А для деловых встреч по вечерам еще не слишком стары?» — поинтересовался сыщик. «О чем вы?» — удивился Трофимов. Гуров некоторое время не отвечал, изучая реакцию управляющего на то, что его допрашивают в новой обстановке. Впрочем, ничего сверхъестественного сыщик не увидел. Трофимов держал себя подчеркнуто спокойно и официально, словно на обычном рабочем совещании у себя в магазине. И Гуров не мог понять, то ли управляющий так ведет себя от того, что давно готов к визиту в милицию, то ли потому, что чувствовал себя ни в чем невиновным. «У нас есть информация, что вас видели вне пределов дома около 11 часов вечера. И более того, есть данные, что примерно в это время вы планировали встретиться с Ширяевым». Наконец, нарушив молчание, проговорил сыщик. «Что вы можете на это сказать?» «Что это абсолютная чушь!» Спокойная сосредоточенность Трофимова сменилась откровенным удивлением. «Кто вам мог такую ерунду наговорить? То есть мы действительно собирались кое-что обсудить с Виктором Эдуардовичем, но не в 23 часа, а в 20:00. Однако он встречу отменил, и я после возвращения домой больше никуда не выходил». «А что вы скажете насчет показаний этих людей?» Гуров протянул управляющему листок протокола, составленного Веселовым со слов соседей Трофимова. «Ах, это!» — рассмеялся управляющий. «Совсем про них забыл. Да я действительно спускался к своей машине около 11. Забрал оставленную там записную книжку и тут же вернулся. На лестнице уже никого не было». «И зачем вам в такое время понадобилась записная книжка, если вы уже не интересуетесь поздними развлечениями?» — язвительно поинтересовался сыщик. «А при чем тут развлечения?» — снова удивился Трофимов. «Я, видите ли, веду свои собственные подсчеты объемов продаж. Дабы избежать недоразумений, каждый вечер снимаю показания с касс, записываю в блокнот и сверяюсь с остатком. Конечно, это создает дополнительные объемы работ и неудобства не только для меня, но и для работников, Но так я себя чувствую уверенней. В тот вечер я книжку забыл в машине, вот и спустился ее забрать, чтобы закончить все подсчеты». «Да, веский довод. И хорошее объяснение», — усмехнулся Гуров. «Но я вам не верю, Андрей Игнатьевич. Одни люди видели, как вы выходили из своего дома около 11 вечера. Другие утверждают, что именно в это время вы должны были встретиться с Ширяевым. И как назло, именно в 23 часа ваш босс бесследно пропал. Не слишком ли много совпадений, чтобы объяснить их мог такой маленький предмет вашей забывчивости, как записная книжка?» «Но я говорю правду!» — возмутился Трофимов. «Я не знаю, кто вам наплел про встречу с Виктором Эдуардовичем, но я никуда не ездил». «Со временем вы все узнаете. А пока вам лучше придумать что-нибудь поубедительнее, чем забытая записная книжка», — предложил Трофимову сыщик. «Говорите, я слушаю». Однако дальнейший допрос управляющего ни к чему не привел. Трофимов стоял на своем, и Гурову при всем его профессионализме не удалось ни разу поймать его на несоответствиях в показаниях. Трофимов раз за разом повторял одно и то же, прямо-таки с маниакальной настырностью. И к концу допроса Гуров понял, что ничего иного, кроме как отпустить управляющего домой, взяв с него подписку о невыезде, он сделать не может. Но что-то подсказывало сыщику, что сейчас лучше этого не делать. Трофимова следовало задержать, по крайней мере, до завтра. Тем более, что еще неизвестно, как завершится задуманная сыщиком ловля на живца. Ведь если Трофимов все-таки связан с оборотнями, и те знают, что Гуров привозил его в главк, до утра управляющий может и не дожить. Исчезнет по дороге домой точно так же, как и Ширяев. «Ну что же, спасибо за откровенные ответы», — усмехнулся Гуров, заканчивая допрос. «Завтра мы снова проверим ваши показания. А вам ночью лучше тщательно подумать над тем, что вы мне сегодня говорили. И чтобы вам никто не мешал, я вам предоставлю отдельное, абсолютно изолированное от внешнего мира помещение». «Вы не имеете права!» — испуганно завопил Трофимов, но Гуров лишь усмехнулся в ответ. «Кто знает, может быть, завтра вы мне за это помещение еще спасибо скажете. А впрочем, можете и пожаловаться на меня, как вам будет угодно». Пожал плечами Гуров и вызвал дежурного, чтобы проводил Трофимова в камеру. Теперь сыщик мог со спокойной душой закончить свой рабочий день в главке.